Приложение 4. Очищение себя через выведение на бумагу. Если у вас пока не очень развиты экстрасенсорные способности и вам сложно искать мир-приемник и чистить двойников, возможно, вам подойдет более простой и доступный способ. Возьмите лист бумаги и карандаш. Водите по бумаге карандашом, рисуя любые каракули-маракули, и представьте, как весь негатив, все отрицательные эмоции, от которых вы хотите избавиться, выходят через вашу руку и через карандаш на бумагу. Рисуйте столько, сколько хочется, пока не почувствуете, что полностью освободились от всего негатива. Затем я обычно сжигаю эту бумагу над унитазом и смываю пепел. Если не сжигать, а просто разрывать бумагу и смывать в унитаз, вода будет переполняться вашим негативом, и стихия воды может начать предъявлять вам претензии. Желательно все же отслеживать, сколько процентов негатива вы уже вывели на бумагу и сколько еще осталось в вас, и очищаться полностью на все 100%. Отслеживать количество оставшегося негатива можно разными способами, запрашивая душу или родовые силы, тестируя через маятник, через интуитивный рисунок и письмо. Если тестирование у вас пока не очень получается, можно проделать эту работу на всякий случай несколько раз, допустим, в течение нескольких дней до тех пор, пока не почувствуете, что полностью абсолютно свободны от любой боли, обид, агрессии, гнева, негатива, от всего, чего хотите избавиться с помощью этой техники. Когда полностью очиститесь, попросите свои силы заполнить освободившееся место светлыми, позитивными энергиями жизни и здоровья и исцелить вас от всего пережитого. Также можно сделать технику трансформации.